Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Часть первая. Статус мира. 87% соответствия известной вам истории. Основные вехи соблюдены. Силой взлохматив волосы, я машинально выдал благое пожелание всего и вся, что только пришло мне в голову, тому, кто оказался виновен в этой ситуации. Особую пикантность происходящему придавало то, что я находился в Хогвартсе, а моими коллегами являлись родители незабвенного Гарри «Никак не умрет Поттера». Добавим к этому то, что канон тут не в чистом виде. Да и толку с того канона. Ну вот какой. Что в нем говорилось об окружающем мире, а о школе? Да ни черта. Взгляд малолетнего шалопая, и не более того. А уж если вспомнить, что он большую часть своего свободного времени тратил на квиддич, а не на попытки, пусть даже и зло, подшутить над окружающими. В общем, полагаться на канон особо не стоит. В конечном счете, он на поединок в конце всей эпопеи пошел с одним разоружающим. Я не говорю, что пацан должен был стать аналогом Рэмбо в свои-то годы, но то, что рояли ему сыпались как капли воды во время проливного дождя, это факт. Что встреча с боевиками его оппонента в министерстве, что побег с кладбища, после возрождения Безносова недалеча. Продолжать можно еще долго, но общий смысл оставался неизменен, в книгах была история пацана, который находился в подобии вакуума. Даже долбанные, всем известные косой переулок с не менее известным лютным и то ни черта не описаны. Кто, что и зачем, а черт его знает. Есть в этом мире артефакторика, а некромантия, демонология. Действительно ли менталистика в этом мире столь ущербна, как это показано в книгах глазами Поттера-младшего? Если брать канон, то нет, и да, если смотреть моими глазами, ущербно. Если покопаться в воспоминаниях моей псевдоличности, то нет. Демонологи имеются, но за попытки экспериментов в этом направлении сходу отправляют в объятия дементоров. Или на работу вот. Некромантия под запретом. Полным. Но есть. И литература имеется, если поискать. Только не стоит. После Гриндевальда маги всего мира несколько нервно реагируют на подобные интересы со стороны кого бы там ни было. За исключением ряда стран, которые плевать хотели на Англию, Францию и всех остальных. И так можно продолжать еще долго, да смысла не вижу. Главное, что сам понял, куда в ближайшие годы нос совать не стоит, пока силы не наберу, а пока мне и школы хватит. Ну и библиотек, в том числе и той, которая в выручай комнате, она же комната по желанию и так далее, и тому подобное. А там, может, к кому-нибудь в гости попаду. Мысли наконец улеглись, и я наконец-то сделал самое главное, что должен был сделать еще полчаса назад, огляделся. Нет, ну понятное, что нужно, но слишком уж меня выбило произошедшее из колеи, так сказать. Какой-то заброшенный, судя по слою пыли, на партах и шкафах, класс. Что тут было непонятно, но это и не главное. Главное же было в том, что на полу виднелись капли крови, а одежда на мне была далеко не в лучшем виде. Помятая, кое-где прорехи, костяшки на правой кисти сбиты. Статус, хрипло буркнул я, попутно копаясь в воспоминаниях с каждой секундой мрачнее. Имя. Майкл Джеймс Смит. Сирота. Ранг. 1. Уровень. 3. Класс. Маг поддержки. Подкласс. Чародей. Подмастерье. 41 плюс 25% к изучению и эффективности чар. При выполнении заклинания и чар с помощью концентратора плюс 25 к эффективности. Освоенные на мах заклинания и чары теряют только 5% при выполнении их без палочки. По достижению ранга 100 данный подкласс перейдет во врожденные особенности. Врожденные особенности и дары. Маг природы. Маг разума. Чернокнижник. Ритуалист. Плюс 50% к изучению нового и эффективности. Сила. 5. Ловкость. 7. Выносливость. 11. Интеллект. 16. Мудрость. 8. Воля. 3. Жизненная сила. 87-102. Магическая сила. 21-230. Пси. 35-180. Контроль. 3. Молча свернув окно, я подавил желание пнуть ближайшую парту и вместо этого примостился пятой точкой на пыльную поверхность. То, что я в плане физики далек от идеала, это фигня. Я не воин, паладин или хотя бы ассасин. Ну или какая-нибудь их разновидность. Опять же, не оборотень, вампир и тому подобные выверты мироздания. Я, маг, да, сила, ловкость и выносливость мне нужны, но по остаточному принципу. Был бы я магом крови, тогда да, а так, среднестатистический сверстник вряд ли имеет выше десятки в силе и ловкости. Так что, нагнать их не проблема. Главное не переборщить и не стать бородатым, брутальным качком в свои 13 лет. Иначе фиг мне, а не нормальное обучение в школе Хогвартс. В лучшем случае пойду на опыты вот, а в худшем. Вот то, что у меня все так плохо с магическими параметрами. Это да, это капут. Нет, понятно, что тело банально не готово, каналы не развиты, да и прочие факторы свою роль сыграли. Но мне-то что, легче. Да и ладно бы у меня просто была блокировка интеллекта, воли и мудрости, так у меня еще и контроля как такового нет. Ну что такое три? Каждая 30-я попытка будет не совсем неудачной. Ну питаться я точно стану лучше, это факт. А остальное? В данжи, я, конечно, ходить буду, только там не настолько уж все богато, как хотелось бы. Но даже пусть так, мне все равно особо много зелий и эликсиров на аукционе не купить. Готовить самому, с моим контролем. Да и мир новый, ингредиенты тоже, астрономия практически неизвестна, а такие зелья мало того, что строго индивидуальны, так еще и попросить молока разве что у единорогов, так и то, черт его знает, как местные копытные себя поведут по отношению ко мне. Значит что? Придется пахать в ручном режиме. Иначе говоря, до кровавых мозолей на кончиках пальцев трудиться. Не откладывая в долгий ящик, я тут же открыл вкладку с заклинаниями и злобно сплюнул. Ни одного выше 5-го ранга там не было. Вингардиум Левиаса – 4. Люмос – 5. Нокс – 5. Оценив 3 с небольшим десятка заклинаний и покопавшись в памяти, я резюмировал, что пахать мне придется, ну очень упорно. Лезть в данжи с тем, что у меня имеется сейчас, это смерть. Ни резерва, ни контроля, ни знаний по магии этого воплощения. Раньше, чем контроль доберется до 20, о старых знаниях в плане практики лучше и не вспоминать. Что же касается этой школы колдовства, то лезть наизнанку, где может встретиться какой-нибудь зомби или демон, а у меня только фонарик и возможность превратить сок в вино. За последнее заклинание может демон сразу и не сожрет, сперва бухнет, а вот уже потом и закусит мной. И все же, почему все так плохо-то? Ну сирота, а, вот оно что, наконец-то докопался я до нужных мне моментов моей же биографии. Я жил на улице, не знал, что в Британии этого времени были беспризорники. Ну зато теперь прочувствовал это в полной мере на себе самом. Да и не только это, если уж на то пошло. Благодаря Дамблдору и МакГонагаллу. Нет, они были нормальные люди, чародеи. Только вот одна была помешана на правилах, а второй считал, что знает, как должно быть. И они определили меня в приют, после моего первого курса. Ага, и попытки бежать были блокированы практически открытой угрозой отчисления. Вряд ли, конечно, но много ли там понимал тот ребенок, которым я был еще полчаса назад. Никто бы не отчислил малолетнего колдуна за то, что он сбежал из приюта. Просто искать ему временную семью в той политической ситуации, которая складывалась в магическом мире, никто бы и не стал. Так что, понять директора и его заместителя я могу, а вот простить. Лучше бы они вообще не пытались мне помочь, чем вот такая вот помощь. Рахитичный задохлик с запретом на колдовство вне школы, да и вообще с запретом хоть как-то демонстрировать магию при немагах, в вольере с кучкой мелких, но отморозков, это то еще испытание. Мстить вроде как и ни за что, так что если длиннобородый дед ко мне больше лезть не будет, в попытках облагодетельствовать, то и я к нему не полезу. Так, прокляну разок, другой, и забуду. Кстати, про забуду. Тут ведь есть выручай комната. Так, много там всего, или куча хлама, но я ведь, вообще, бомж. Мне и сотня фунтов будет миллионом. Уж столько там точно наскрести получится. Или вообще продам что на аукционе. Среди подобных мне хватает извращенцев, некоторые вон, вообще, трусы Наруто девочки продают, и ничего, покупает же кто-то, хотя там где-то, вроде как, крестраж этого лорда, местного, валяется, мне туда с моей волей лезть пока не вариант, скорее всего я его отпинаю, но вот с каким шумом это все будет произведено, тогда остается только запретный лес, кактусы там, папоротники, или что у них тут может расти. Акромантулы у них тут могут расти, один так точно имеется, Да еще и кентавры дикие бегают. Так что, тоже пока воздержусь от посещения местной дикой природы. Маг природы, это, конечно, звучит круто, только вот я в свое время далеко не одного друида отправил на подкормку своего огорода. И эти меня могут. Как все плохо-то. Борясь с желанием выразиться чуть грубее, пробормотал я. Но в свое время слово «этикет» вызывало у меня непроизвольное расслабление некоторых мышц, поэтому грубее выражаться я по привычке не стал. Ну, а вдруг? О, мать природа, помоги своему неразумному ребенку. Покопавшись в карманах немного странноватой мантии, я нашел свой боевой и рабочий инструмент, по крайней мере, на ближайшие пару лет, палочку, и начал ударно выжигать, если это можно назвать так, капли своей крови с пола. Инсиндия у меня было вообще второго уровня, срабатывало хорошо, если с десятой попытки, жрало энергию как не в себя, но процесс двигался. А да, двигался, но медленно, очень медленно. Бросив взгляд на часы, я оценил довольно быстро пустеющую столовую, она же большой зал, и тому подобное, и начал трамбовать пирожки, сосиски и прочие оставшиеся продукты к себе в сумку. И да, мне не стрёмно, эта жратва была с бафом на регенерацию магической энергии, и начхать мне, как я выглядел в глазах деканов и учителей. Главное, что мой декан, профессор Спрут, к этому относилась с пониманием. Остальные могли идти взад к дракону, и уже там выражать свое презрение. Впрочем, за те 4 дня, что прошли с момента моего, пробуждения, никто ко мне не лез. Из числа наставников, слизеринцы, да десяток-полтора неадекватных личностей с других факультетов, из числа тех, кому больше всех нужно. Ну так это привычно. Богатые детки, они и есть детки. Меня, к слову, именно они и приволокли в тот самый класс, невольно поспособствовав моей же активации, так сказать. Проблема оказалась в том, что я переродился в теле скриба. Ну, как бы тоже маг, а уж тонкости. Ну право слово, когда это особо волновало высших. Сирота, недомог, плохие, мягко говоря, условия для жизни и развития. Ну и как итог, хорошо, что вообще, хоть какой-то дар появился и я попал в школу. Мог бы и прожить, помереть и так и не проснуться. Это у тех, кто ранга так третьего, есть выбор, а таких как я, вариант только один, молиться. Да и что не говори, а так даже лучше. Кто его знает, на что на самом деле были способны основатели. Вдруг бы меня шляпа раскусила. Все же до определенного возраста не рекомендуется особо издеваться над своим организмом, если ты, конечно, хочешь не особо выделяться из толпы своих сверстников. К слову, по своим физическим характеристикам, я и не отставал. Нет, ну были, конечно, тут здоровяки-однолетки, но они скорее исключение из правил, нежели норма. Зато вот по резерву, да и контролю, я серьезно лидировал с конца списка. Ниже 500 единиц набралось только 3 человека, а уж с регеном ниже 20 вообще ни одного. Из сверстников, само собой, на первом курсе были похуже меня, ну так я бы еще себя с младенцами сравнивать начал. В чем причина, я так и не понял, но теперь приходилось все свободное время делить между повторением материала прошлого курса, написанием эссе за этот и постоянными тренировками. Радовало то, что я был на пуффендуе, а это автоматически снижало требования и претензии большей части наставников. Да и декан была чудом, а не женщиной, по крайней мере, по отношению к своим подопечным. Казалось бы странным, что имея немалый багаж знаний, я не сумел за эти дни освоить материал первого курса. Да только я предпочитал идти медленно, но наверняка, и изучал все, вообще все, что так или иначе затрагивалось в основных учебниках за прошлый год. Любая отсылка заставляла меня нестись в библиотеку, а потом изучать ветхие тома. Вернее, ломать свой мозг в попытках это сделать. За последние 5 столетий, не говоря про более ранние века, местный язык ни раз и ни два весьма сильно менялся. Не настолько, чтобы вообще нельзя было ничего понять, но достаточно сильно, чтобы я зависал в ступоре. А ведь была еще и латынь, древняя, и новогреческий, французский и куча вариаций на его основе. Идеальная память и скорочтение, конечно, спасали, но неразвитое тело и частично блокированные характеристики играли свою роль. Спасало пока то, что львиная доля запрашиваемой литературы была все же на более-менее современной вариации английского. Хотя тонны псевдофилософских рассуждений опять-таки заставляли кипеть мой мозг в попытках разобраться. Автор идиот и пишет откровенную хрень, чтобы придать в себе значимость, или же идиот все же я, а автор гений, снизошедший до простых смертных. Один автор упорно тыкал законами Гампа, и был бы с ним согласен, но трансфигурация, в основе своей, это грубо вырванная часть алхимии как таковой. И вот уже в ее рамках, создание еды из ГМ, ничего, вполне себе реально, только затратно по вложенной энергии. Проще уж попросить землю и вырастить яблоню, и то меньше затрат будет. Спорить и орать, само собой, не стал. Кто его знает, может в рамках чародейской школы, это действительно нереально. Да вот только алхимики с великим деянием за плечами тут известны. А значит что? Неправильно. Сперва нужно выяснить, каким путем этот алхимик шел, мало ли, варианты-то разные есть. К слову, у меня как раз с трансфигурацией и зельеварением в частности весьма сложные отношения. Да, за счет даров я кое-что могу, но весьма немногое. В рамках своих даров, не более. Так что, либо нужно будет на 25 уровне брать вторым подклассом алхимика, или трансфигуратора, зельевара, либо же плюнуть и пытаться изучить что-то другое, более нужное. Без предрасположенности к этим ветвям магического искусства особого толка от меня не будет. Это даже и сейчас уже чувствуется, а уж дальше, когда там пойдут более сложные формулы и составы, вообще впору будет караул кричать. Да и брать мне нужно только то, что я однозначно сумею довести до цифры 100. Ну, чтобы в следующем перерождении получить уже новый дар. Так вот, буду я стоять сутками около котла. Да, возьми я зельевара или алхимика, то со старта буду в районе 30, а то и 40. Но буду ли я тратить годы на познание секретов именно этой ветви? А самое главное, хватит ли мне времени? Можно, конечно, самоуспокаиваться и твердить себе, что я обладатель системы, да только смысл. Интерфейс меня бессмертным, на физическом уровне, не сделает, по крайней мере быстро. Скоро начнется война, точнее наступит ее наиболее острая фаза, так как непонятные, с точки зрения обывателей, убийства уже происходят. И что мне тогда делать? Припрутся ко мне десяток стрёмных типов и все, здравствуй новая жизнь. Это если мир напоследок не даст под зад, обидевшись, что я тут ничего не успел сделать. Такие как я обязаны чистить изнанку, а если не делаем, а просто живем, то и отдачу получить можно. Там, на изнанке, я буду получать награды за свой труд, но это не отменяет того, что походы туда будут далеко не простой задачей. И уровни легко и просто набираться не будут, а значит нужно хорошенько подумать, что я получу в следующей жизни в качестве дара, но при этом чтобы оно мне и тут не обузой стало. И лучше всего, взять в этом случае что-то смежное. И это приводит меня обратно к зельеварению, как минимум. И целителей в этой реальности нет, и магии душ тоже. Было бы идеально, но можно, конечно, попробовать развить профессию за счет покупки книг на аукционе. Только если поблизости от меня нет никого, то цена за книгу будет такой, что и одной-то книги мало, там хорошо если полусотни достаточно будет, чтобы основное узнать, а остальное уже тогда методом тыка получу. Раскачка у меня в этом варианте получается далека от боевого мага, зато как бафер, дебафер и хил я буду неплох, да что там, идеален. Мои размышления были прерваны тихим, мягким смехом. Майкл, ты опять засыпаешь за столом. Гвен Мейсон, пятикурсница маглорожденная, едва заметно щурила темно-голубые глаза, укоризненно покачивая головой, машинально скользнув взглядом по весьма выдающимся достоинствам этой спокойной и неконфликтной девочки, которая была по совместительству одной из старост. Я важно кивнул, мотнул головой и постарался изобразить милую улыбку, так как она мне действительно нравилась как человек, и уж с кем, а с ней я точно не желал портить отношения. Тем более, что она всего-навсего выполнила свою работу. Не то чтобы я был писаным красавцем, но в целом мордочка у меня была довольно смазливой, а уж вкупе с застенчивой улыбкой. В общем, меня простили, пригладили блондинистые вихры, поправили воротник и отконвоировали на урок зельеварения. Отсидев уроки и сходив на ужин, я по-партизански пробрался в наиболее заброшенный класс, где сформировал свой уголок досуга и только собрался присесть на пуфик. Достигните 15 уровня до конца года, и пройдите любое подземелье. Награда. Внеочередной подкласс на ваш выбор, а также то количество знаний, которого хватит до получения звания мастера. Изменить три любых значимых события канона. Награда. 3 свободных очка характеристик, плюс 5 к контролю. Срок выполнения. До конца вашего обучения в школе Хогвартс. Избежать внимания основных персонажей до конца учебного года. Награда. Баф 50% к вашему развитию на месяц. Это насколько же все хреново в этом мире, если меня столь настойчиво тянут на зачистку. Я недоуменно изучил еще раз сообщение от системы, а конкретнее от мира, в котором нахожусь, и нервно взлохматил волосы на макушке. Нет, я не говорю, что награда настолько уж вкусна, что нужно забыть все и нестись выполнять задание. Хороша, безусловно, нужна, несомненно. Только вот теорию я буду осваивать не один день, мягко говоря. Резерв и контроль по взмаху волшебной палочки у меня не нарастут. Но, как ни крути, а плюшка стоит того, чтобы побороться за нее. И возвращает меня к началу, что происходит с миром. Капсулируется. То есть, магия уходит, а потом наступает тот самый Армагеддон. Если так, то тогда понятно, почему пришло такое сообщение. Только в этом случае меня одного не хватит. Тут нужна целая команда, а лучше не одна. Да и помимо этого много чего нужно. Только вот информацию мне взять неоткуда. Если у меня в запасе есть лет 20-30, то и плевать, что там потом с этой реальностью станет. Можно подергаться, делая вид, что я пытаюсь что-то изменить, а потом тупо свалить на перерождение и все. А если нет? Или же все дело просто в избытке ненужной энергии наизнанке, что приводит меня к тому, что нужно просто регулярно ходить на зачистки. Тогда все еще проще. Ну не считая местных разборок. К слову, в Европе все тоже было далеко не столь спокойно. Насколько там все было плохо, я не знаю, но слухи среди чистокровных ходили. Если не сильно навязываться, а просто слушать, то кое-какие выводы сделать все же было можно. Бежать на материк я и не думал, пока что по крайней мере, так как слишком мелкий для подобного шага. Даже до границы не добегу, как авроры повяжут. Так что придется летом изображать из себя диверсанта в тылу врагов. Мысленно махнув рукой на происходящее, я перешел к отработке заклинания Экспеллиармус, которое нужно будет продемонстрировать на следующем уроке ЗАТИ. Не самое удобное средство, как на мой взгляд, проще уж станером долбануть, если оппонент живьем нужен, а если нет, то... Нет, ну вот зачем такое количество практически одинаковых чар в рамках одной ветви данной школы? Разве что для максимальной загруженности наименее энергоемкими чарами и заклинаниями учеников. Просто либо уж бить ступив им, либо валить наглухо, а все остальное в боевой обстановке будет глупостью. Тем более, что местные боевики таскали с собой как минимум 2 палочки. Да, за это наказывали, ну так ты еще поймай и докажи. Следующие полгода прошли у меня под девизом «Во имя силы». Ага, почти как Наруто, или кто там орал про силу и юность. Вот и я пахал как проклятый, стремясь получить в итоге приз. Попутно и уровень набирая с характеристиками, ну и навыки повышая. Самое главное, что меня волновало в это время, это 2 последних задания. Ну если с тем, чтобы не привлекать внимания, я кое-как справлялся, то вот что мне нужно менять. Не дать сойтись Поттеру и Эванс. Грохнуть Снейпа. Украсть лимонные дольки у Дамблдора. Ну разведу я родителей будущего избранного, и что? Станет им Лангботом. Убираю Снейпа, на его место придет тот же Петтигрю, Люпин или какой-нибудь Разье. Или вообще агент темного лорда Ват ему притащит инфу о пророчестве. Тут уж если что-то трогать, то нужно понимать что. Василиска например грохнуть, или Крис-страж стащить. Нет, ну как вариант. Проблема была еще и в том, что было абсолютно непонятно чего ожидать от Дамблдора. Так-то он, конечно, может и не гад, но насколько он не гад, учитывая, что уже далеко не первый десяток лет играет в политику. Или им играют. Вот пока не пойму, приходится сидеть и не рыпаться лишний раз. У директора великая цель, а на пути у таких людей всех под каток закатывает. Так что если что-то и менять, то так, чтобы не то что Волдемарт, но и он, об этом не узнали. Правда, сперва мне нужно будет самому вспомнить что-то об этом самом каноне, потому как знал я его, хорошо если, процентов на 60. Да и то, не об этом времени, а именно что историю Гарри Поттера. Может трело не грохнуть. Вот уж точно, значимое событие. Примечание к части. Все вопросы по поводу других фиков через неделю, а лучше полторы. Она приедет из карантина и всем, все ответит. Ну или не приедет. Часть вторая. Маскировка плюс один. Незаметность плюс один. Тихий шаг плюс один. Медленно, крайне осторожно и замирая при любом шорохе, я прокрался мимо кучки слизеринцев, направившись в свою комнату. Да, уже именно свою. За прошедшие полгода я, пусть и с трудом, привел заброшенный класс в порядок. Пыль, грязь, сломанные парты и стулья. Решил вопрос со сквозняками и составил два простейших, но крайне необходимых для меня рунных круга. Первый помогал при раскачке энергетического каркаса, точнее той его части, которая была завязана на физическое тело. Жизненная сила, как и магическая, начали расти как на дрожжах. Ненадолго, правда, но мне сейчас и это было необходимо. Второй ритуал был направлен на помощь в развитии регенерации, в том числе магической и пси, а заодно помогал пережить последствия употребления ядов. Мага-природника, конечно, и так отравить то еще занятие, но ничего невозможного нет. Поэтому сопротивление творениям местных зельеваров и алхимиков мне было необходимо. Понятное дело, что ту же голубую дымку или туманный след я достать не мог, но что-то более простенькое в Хаге найти проблемой не было. Главное знать, где искать. Часть я вообще утаскивал с уроков зельеварения, что-то выклянчивал у факультетских зельеваров, третий утаскивал из тех мест, где проводили свои опыты воронята. В общем, если не гнать коней, а делать все по уму, то процесс шел. 37 в сопротивлении ядам и 12 против кислот, внушали. Да еще и против стихий нашелся выход, если так можно выразиться. Слизеринцы то ли и правда были отморозками, то ли все было еще хуже, чем я думал. Короче говоря, избежать близкого общения с будущими вальпургиевыми рыцарями удавалось только трем маглорожденным из всех тех, которые обучались в школе. Это была Эван Сала Золотого, Теренс из Воронов и Морган с моего факультета. Первую прикрывал Поттер с Блэком, а за их спиной маячили Лангботом и прочие старшекурсники. На Ворона положили глаз вот, причем об этом довели информацию до всех более или менее значимых персон на всех факультетах. То есть, трогать его стало не просто нельзя, а смертельно опасно. Ну, а Сара Морган была под крылом представителя одного из не особо известных, но весьма влиятельных родов. Не знаю, любовь там или просто, на время обучения, но девчонку не трогали. Ее покровитель шутки понимать отказывался и сходу начинал швыряться такими чарами, что волосы вставали дыбом у понимающих личностей. Зато вот все остальные, а также часть полукровок, по полной получали свою порцию восхищения со стороны чистокровных. Тот еще бред, к слову говоря, если посмотреть внимательно. Нет, что такое селекция, генетика и прочие страшные слова мне были прекрасно известны. Только вот местные никакой селекции не проводили. Они просто подбирали пару своему ребенку, исходя из той самой чистокровности. Не путем сложных расчетов и проверки совместимости, а просто потому, что вот его или ее дедушка с бабушкой были магами. Ну и какого результата они в таком случае могли ожидать? Я бы понял, если бы они старались для потомства, но тут, зато гонору. Ао. Причем я какое-то время думал, что может у них хотя бы родовые ритуалы какие-нибудь проводят. Ну, во время брачной ночи, или на родовых алтарях. Половина чистокровных этих самых алтарей вообще не имела. Да более того, они даже мест силы не имели. Но, те, кто имели алтари и все остальное, ритуалы не проводили. Да о чем можно было говорить, если тот же Хогвартс постепенно гас? Нет, место силы под ним было в порядке, на мой взгляд, а вот ритуалы, наложенные на сам замок, нет. То есть, резюмируя, маги в этой реальности действительно деградировали. Вместо долгоиграющих ритуалов они повсеместно переходили на чары. Например, в классе зельеварения были видны следы старых кругов, но теперь вся защита там была представлена чарами. Это неплохо, в некоторых случаях, но шансы на то, что кто-то может сварить нечто, что развалит к черту незакрепленные на якорях магические линии, были весьма велики. Нет, я в курсе, что такие защитные ритуалы требуют жертвы, но местные судьи скармливают души осужденных каким-то демоническим тварям. Скармливают, а мать природа, дай мне сил, просто берут и кормят демонов. Да в любом известном мне мире таких судей самих бы скормили этим самым демонам. Полсотни лет в виде духохранителя, причем для своих же потомков, или вечность в желудке у, не знаю у кого, но разница очевидна, чтобы они свое следующее перерождение провели в бездне в теле низшего. Самое забавное было в том, что маги и сами не знали, кого они раскармливают. Именно этот факт заставил меня в свое время зависнуть в прострации в попытках осознать это обстоятельство. Нет, может, эту информацию просто скрывали, но тогда почему остальные маги не требуют от своего, типа, правительства решить эту проблему? Уничтожить, ну, или, хотя бы, изгнать можно все и всех. Почему держат дементоров? Или, против кого? Аналог ядерного оружия против маглов, в целом. Или против церкви, в частности. Или просто некая бабайка, которая заставляет это аморфное образование, под названием «магическая Англия», платить хоть какие-то налоги и соблюдать хоть какие-то законы. Таких вот вопросов с каждым днем у меня становилось все больше и больше, а ответы найти толком и не получалось. Библиотека в замке была огромной, но чтобы найти что-то, нужно было знать, что ты ищешь. Да еще и не факт, что нужная информация там есть. Убедившись, что никого поблизости нет, я проскользнул внутрь и недоуменно выпучился на красивую, высокую слизеринку, сидевшую в моем кресле. «Твое место», — равнодушно поинтересовалась она, небрежным жестом обводя вокруг себя. «Угу», — напряженно кивнул я, пытаясь сообразить, что делать. Девушка была очень красива, одежда далеко не из числа ширпотреба, а те немногие видимые украшения стоили столько, что можно было купить весь приют, где я жил, да еще и останется. И это было самым неприятным. У такой, как она, должно быть в избытке поклонников. Каковы шансы, что они уже сюда не идут? Тут-то она одна, это точно. Сенсорика, пусть и ущербная, мне была уже немного доступна. Интересное решение, тем же приятным, но абсолютно равнодушным, даже скорее безжизненным голосом, прокомментировала она мою работу, указывая на кресло. Ну да, сил-то на вечную трансфигурацию у меня нет, зато есть руны. Простенькое преобразование, изменение и закрепление. Только что ей-то от меня нужно. КХММ. Прошу прощения за свою некультурность, леди. Меня зовут Смит. Майкл Смит. Будет ли мне позволено узнать имя высокородной? Мне было несложно, а ей, наверняка, приятно. Да и не льстил я, если уж на то пошло. Род у нее точно древний, а значит достаточно влиятельный и, скорее всего, титулованный. Блэк. Андромеда. В глазах девушки промелькнул легкий интерес, и она протянула мне ладошку, позволяя приблизиться, и одновременно разглядывая меня как какую-то неведомую зверушку. Интересный маглорожденный. Высокородный, да, Интересное слово. Блэк. Я прямо посмотрел в темные, практически черные глаза собеседницы, аккуратно подхватив ладошку и запечатлевая невесомый поцелуй, тем не менее не рискуя прикасаться губами к бархатистой, на ощупь, кожи. Мало ли, да, паранойя меня бережет. Будет ли мне дозволено поинтересоваться у сиятельной госпожи, что привело ее в этот забытый уголок Хогвартса? Возможно, лишь только возможно, ибо мои силы далеко не столь велики, как мне хотелось бы, я бы мог помочь той, чья красота достойна воспевания в балладах. Я продолжил поддерживать маску безземельного рыцаря, впервые попавшего на прием во дворец Вечного Императора. Ее привел сюда я, хриплый, потусторонний голос заставил вздрогнуть не только меня, но и девушку, до того неожиданно он прозвучал. ГММ, кровавый барон, с некоторым сомнением уточнил я, во-первых, сомневаясь в том, что он носил этот титул, если помер именно в те времена, как считают все остальные, а, во-вторых, кровь на нем, конечно, была, но красным этот цвет мог назвать только дальтоник. Изобилие серебристых пятен и потеков скорее были похожи на потускневшую жидкость, которая текла в жилах единорогов. Но, опять же, спорить с данным фактом я не собрался. Пусть хоть покемоном его называют, если он не против. Любите историю, молодой человек. Заминка была практически незаметна, но она была, и я ее уловил. Немного, согласно прикрыв веки, я дал ему понять, что лишних вопросов не будет, а также, я ни с кем не буду делиться своими рассуждениями. Ну не хочет он, а мне-то что? И все же, я вопросительно изогнул бровь, ожидающе глядя на него. Перед тем, как я начну, хотелось бы уточнить, что ни я, ни моя юная подопечная, никоим образом не будем распространяться о том, что произошло тут. Что? На лице Андромеды столь явно проявилось изумление, что я даже залюбовался. Она стала живой. Различие между холодной, равнодушной ко всему чистокровной и той, какой она стала сейчас, было очень велико. Те тонкс, произнес чье-то имя призрак факультета Слизерин, поворачивая голову к девушке и уставившись на нее своими пустыми глазницами. Ее опоили, причем не доморощенной амортенцией, а индивидуально приготовленным зельем. Это сделал Тонкс, вычленил я самое главное, что меня заинтересовало. Если я перешел дорогу, пусть об этом пока никому и не известно, такому же, как и я, грязнокровке, то это одно, а вот если нет, нет, нехотя уронил призрак. Кто? Разъяренно рявкнула девушка, буквально взлетев на ноги и тыкая палочкой в сторону барона. Он не скажет, с досадой буркнул я. Скорее всего, это кто-то с твоего факультета, а у призраков свои клятвы и обязанности. Он нашел возможность обойти договор и помог тебе, но влезать глубже он точно не станет. Так, договор. Вместо ответа задал свой вопрос призрак. Ты не мешаешь нам иногда приводить сюда кое-кого из своих подопечных, а мы найдем, что предложить тебе. Что со мной было? Рявкнула девушка, на которую перестали обращать внимание. Может, что с вами стало? Машинально уточнил я. Вы приобрели легкий иммунитет к зельям ментально-эмоциональной направленности. Ну, это если грубо. Иммунитет слабенький, но все же он есть. Это из плюсов. Минусом же является то, что кое-какие лечебные зелья теперь будут действовать на вас слабее. И да, как бы там ни было, но я прошу вас дать мне клятву, что вы никому не расскажете о моем участии в этом происшествии. Кто бы там ни был, но если это не Тонкс, то значит, либо кто-то желал расстроить ваш потенциальный брак, либо хотел подставить вашу семью, либо еще что-то в этом роде. Надеюсь, вы понимаете ситуацию. Блэки никогда не забывали добра. Андромеда гордо вскинула голову. Судя по твоим словам, сюда не только ты таскал учеников. Я повернулся к призраку. Леди и монах, согласно наклонил голову тот. Обо мне кто знает? Никто из нас ничего не скажет. Нам невыгодно терять урожденного ритуалиста, который на коленке разрабатывает подобные ритуалы. Школа нуждается в твоих услугах, отрывисто и достаточно лаконично прохрипел барон. Деньги, кое-какие ингредиенты и книги, некоторые артефакты и зачарованные вещи, наподобие тех же сумок или неучтенных палочек. В общем, у нас найдется чем оплатить твои услуги. Мысленно настучав себе по голове, что раньше не обеспокоился угрозой слежки со стороны местных немертвых, я скривился, но все же кивнул. Как ни крути, но местные руны и ритуалы мне нужно узнавать, а где это лучше всего делать, как не на подопытных образцах. Те же привидения и призраки меня сдавать не намерены, даже платить готовы, а значит, стоит пойти им навстречу. Это, конечно, не решит проблему, если мной заинтересуется директор или кто-то из наставников, но все же лучше, чем было до этого. Да и покопаться в таком артефакте, каким стал Хогвартс, мне все же хотелось. Вам предложено задание. Часть первая. Восстановить 10, или создать новых, ритуальных печатей. Срок не ограничен. Награда, 1 талант. Принять. Да нет, талант, это то, что требуется для развития подклассов. То есть, ты можешь искать книги, экспериментировать сам, найти наставника, или взять талант и повысить уровень своей, профессии на 1. Теорию, само собой, но, во-первых, инфополимера даст тебе знания, а, во-вторых, имея знания, перевести их в умения уже в разы легче, чем двигаясь методом тыка. Ну, или, можно накопить таланты и что-нибудь купить за них на аукционе. Но самое ценное, на что стоит тратить подобные вещи, это гримуары дополнительных даров. Чудовищная редкость, которую иногда удавалось выбить из, так называемых, рейд-боссов. Твари, живущие в той части изнанки, которая уже никак не связана с мирами, и при этом не сидящие на одном месте, а мигрируя в произвольных направлениях. На таких существ ходит не в одиночку, а собирая целые толпы странников-игроков, да и не только их. Тогда просто покупают телепорты и, по сигналу, прыгают в указанную игроками-разведчиками точку. Те самые ассасины, егеря и прочие игроки, которые выбрали именно такой путь развития. И да, идти на рейд босса в одиночку – это прямой путь к окончанию твоей игры. Такие твари способны даже души игрока сожрать. Даже мне, на пике своего развития, с призывом всего и вся, что я смогу вытащить, не справиться в одиночку. Потому как появляются такие существа после пожирания какого-нибудь мира, целиком. Ну, а потом просто набираются еще больших сил. Есть еще варианты, как добыть подобные вещи, но там не намного легче, а может, даже, и тяжелее. Ну, например, развоплотить архидемона, тогда мир, в котором произошел прорыв, может дать тебе подобную награду. Точнее, мир ее даст в любом случае, но каковы шансы справиться с такой сущностью? Можно пойти долгим путем, если тебе неохота уходить на перерождение по каким-то причинам. Например, помощь в развитии цивилизации. То есть, к примеру, вытащить неандертальцев к звездам. Тоже немалое деяние, но вот по времени. Но зато относительно безопасно. Не нужно по новой развиваться, выполнять не самые безопасные поручения и тому подобное. Но, как бы там ни было, остоят подобные гримуары далеко не один или два таланта. Копить их же редко кому приходит в голову, обычно все их тратят, особенно когда остается десяток другой очков до перехода подкласса в дар.